Глава 28. «А ты?» – обратился он к девушке. «Идем со мной». Ануджа вся побелела и нервно перевела взгляд на меня. В ее глазах, как я снова заметила, был страх и отчаяние, что в очередной раз насторожило меня. «Пусть девушка останется. Она мне еще не показала весь дом», – сказала я, не сводя с Валкера пристального взгляда. Он замешкался, потом, снова взглянув на девушку, будто совсем позабыв, что я здесь, вдруг выпалил, пригрозив ей указательным пальцем. «Не сметь, слышишь? Не сметь, иначе ты знаешь, что с тобой будет!» Заключил он, затем, будто опомнившись и наткнувшись взглядом на меня, сказал: «Хорошо, я пойду к себе. Завтра увидимся». На этих словах он, покачиваясь, вышел из комнаты, а я подошла к двери и плотно прикрыла за ним ее. Девушка стояла посреди комнаты, как приговоренная. Видя ее состояние, я подошла к ней. Она вдруг начала что-то бормотать и отрицать. «Успокойся, Ануджа, он ушел и сегодня не придет. Но ты уверена, что ничего не хочешь мне рассказать?» Обратилась я к девушке, на что она, еще больше испугавшись, отрицательно покачала головой. «Что же», — сказала я, — «расскажешь, когда посчитаешь нужным», — ответила я, все еще заинтригованная происходящим. На этом мы с ней расстались. На следующий день, проснувшись утром, я спустилась в гостиную и увидела там стоявшего возле окна Эдварда Валкера. По-видимому, он услышал мои шаги, потому что сразу обернулся. Он выглядел, как ни странно, отдохнувшим, словно и не набрался вчера до чертиков. Был бодр и в хорошем расположении духа. На нем была чистая белая рубашка, черные брюки, до блеска начищенная обувь, и исходил аромат дорогого парфюма. «Прости за вчерашнее», — сказал он, взглянув на меня в некотором замешательстве. «Я был вчера изрядно пьян. Надеюсь, я не позволил себе ничего лишнего, что еще больше заставило бы тебя ненавидеть меня». Я в ответ молча покачала головой. «А твоя помощница, она долго еще пробыла у тебя?» Пряча от меня глаза, медленно произнес он. «Она что-то говорила тебе?» Спросил он с осторожностью и как бы невзначай. «А должна была?» Сказала я. «Как я тебе вчера и говорила, мы разговаривали с ней о доме, о прогулках и прочих женских вещах», — ответила я. «О каких вещах?» — переспросил он, забывшись. «Ты хочешь, чтобы я рассказала тебе о том, что касается только самих женщин? Думаю, это не совсем корректный вопрос, чтобы обсуждать его с мужчинами», — ответила я, остановив на нем удивленный взгляд. «Ах, прости, я не должен был спрашивать о таких вещах». «Я тоже так думаю», — сказала я, но вместо этого задала ему другой вопрос. Вопрос, который мучил меня все время, пока мы летели на этот проклятый остров. Вопрос, который не давал мне уснуть ночью и мучил все утро. Но я не могла его задать, потому что Валкер вчера изрядно напился. «Скажи, что с Брэдли и Дианой? Они живы?» «А ты бы, конечно, хотела, чтобы Брэдли Аддингтон был жив!» Вдруг весь побагровев и злобно сжав губы, произнес Валкер. «Что?» Уставившись на него, воскликнула я. «Что слышала? Все еще не можешь выбросить его из головы? А то, что ты моя жена, это тебе ни о чем не говорит?» «Я спросила тебя о другом. Они живы? Ответь мне!» Уже подойдя к нему и схватив его грубо за локоть, закричала я. Он снова отвернулся от меня к окну. «Нет, на этот раз твоему Аддингтону не повезло. Он скончался на месте. Медсестру не довезли до больницы. Она тоже умерла». «Что? И ты так спокойно мне об этом говоришь?» Повернув его к себе и снова схватив за локоть, закричала я. «Я говорю лишь так, как есть. Твоего Аддингтона Больше нет. Ты знаешь, кто ты? Ты убийца! Убийца! Бросившись в слезах на него с кулаками, закричала я. Ты не человек! Не человек! Кричала я в слезах и била его по лицу со всей силы, какая во мне только была. Бей! Бей меня сколько хочешь, только от этого ничего не изменится. Его больше нет, слышишь? Нет! Кричал он мне в лицо, словно обезумев. В какой-то момент я почувствовала слабость в ногах, а затем, как теряю силы. Валькир успел подхватить меня, после чего я потеряла сознание. Вот уже прошел второй день, с того момента, как я узнала, что Брэдли Аддингтона больше нет, и моей уже успевшей стать подругой Дианы тоже. Вначале мне казалось, что я сойду с ума и не находила себе места, но затем, на смену этому чувству, пришла полная апатия. Я не хотела больше жить. Не хотела существовать на этом свете без своих родных и близких. Я не могла позволить себе, чтобы их хладнокровный и жестокий убийца получил то, чего так хотел. Поэтому, узнав на следующий день, что Валькир улетел с острова на Большую Землю, я для себя все решила. Вот только спохватилась поздно. Как мне сказали, он улетел рано утром. Я думала, что у меня еще есть время, чтобы совершить задуманное, поэтому, окончательно все обдумав, позвала к себе Ануджу, сказав ей, что хочу прогуляться вдоль берега и подышать морским воздухом. На самом же деле девушка даже и представить себе не могла, на что я решилась. «Я даже не знаю, как вам сказать», – растерявшись, произнесла Ануджа, услышав мою просьбу. «Что-то не так? В чем дело?» – спросила я, не понимая, что она имеет в виду. «Дело в том, что мистер Эдвард Валькир просил, что пока он не приедет, чтобы я никуда не выходила с вами и тщательно следила за тем, что вы делаете». «Ах, вот оно что! Что еще просил мистер Валькир?» – спросила я. «Я думала, что мы стали с вами подругами, но вижу, слово мистера Валькира имеет для вас большое значение. Что же, в таком случае я вынуждена пойти туда одна. Можете сказать ему, когда он вернется, что я ушла, не предупредив вас, или попросту сбежала», — сказала я. «Но что вы, зачем вы так? Вы единственный человек, кто понимает и даже защищает меня», — сказала беспокойная девушка. «Да, но только вижу, этого недостаточно, чтобы выполнить обыкновенную просьбу», — заметила я. «Вы действительно так хотите пойти к морю?» «Думаю, это пойдет мне на пользу. Возможно, освежит мысли и приведет в чувство», — ответила я. С минуту девушка молчала, находясь, как мне показалось, в противоречиях с самой собой. Но вдруг, выпрямившись и вздрогнув, она сказала: «Если вы действительно этого хотите...» Я кивнула головой, заверив ее в своем желании. «Что же, только прошу вас, ненадолго и будьте всегда рядом со мной. Я заверила мистера Эдварда, что присмотрю за вами. Если он узнает, что я ослушалась его, то вы не представляете, что может быть», — сказала девушка взволнованно. Итак, мы вышли из дома после полудня, можно сказать, уже ближе к вечеру. Пока мы шли до берега, Ануджа постоянно оглядывалась назад. Точно ее преследовал какой-то зловещий призрак. Наконец, подойдя к берегу моря, я ощутила прекрасное дуновение морского воздуха. Прекрасный пейзаж тут же открылся моему взгляду, и он был прекрасным и завораживающим. Какое-то мгновение я стояла, просто вдыхая всей грудью пленящий ароматом воздух. Но затем, придя в себя и заметив, как девушка наблюдает за мной, начала расхаживать вдоль узкой полоски пляжа, сняв сандали, взяв их в руки, шагая по золотистому песку. Девушка нет-нет продолжала с беспокойством оглядываться по сторонам. «Что с вами, Ануджа?» — спросила я, переводя взгляд с девушки на глубину волн, что накатывали издалека, вглядываясь вдаль моря. Мне показалось, что пока мы сюда шли, я слышала звук вертолета. «Кажется, мистер Валкер уже вернулся», — сказала надрывисто она. «Вы действительно слышали этот звук? Или, быть может, вам только показалось?» — переспросила я. «Постойте», — подставив вдруг руку козырьком ко лбу, всматриваясь вдаль, сказала девушка. «Там, кажется, кто-то идет». «О, нет, это мистер Валкер!» — беспокойным голосом воскликнула девушка. Заметив вдалеке фигуру человека, который стремительно энергичной походкой направлялся к нам, я поняла, что больше нельзя терять ни минуты, и бросилась в воду. Стараясь изо всех сил отплыть как можно дальше от берега, я хотела поймать одну огромную стремительную волну, которая бы окончательно и бесследно унесла меня на дно моря.